Глава 42. У Боргхаузена в третий раз сорвалось. Они уселись в разгромленной столовой. Теперь управляющий сидел на месте крысы, а Клепс на стуле Перзика. Нет, старик Перзика ничего не мог объяснить. Но та уверенность, с какой Клепс ходил по квартире, то спокойствие, с каким он обращался к старику и давал ему пить, все же заставили управляющего насторожиться. Наконец Клепс извлек засаленный бумажник, сшитый из набойки, которая некогда была черной, а теперь отливала на кантах рыжиной. Он сказал: «Может быть, вы, господин управляющий, разрешите мне предъявить вам документы? Все в порядке. Национал-социалистская партия поручила мне». Однако его собеседник отстранил бумаги. От водки он тоже отказался, только сигарету взял. «Нет, спасибо, лучше он не будет пить. Он слишком хорошо помнит, как там, наверху у Розентальши, Энок Луга сорвал ему чудное дельце из-за дурацкого коньяка. Еще раз он так не промахнется. Боргхаузен, ибо это никто иной, как Боргхаузен, сидит на стуле в роли управляющего и напряженно обдумывает, как ему лучше взяться за Клепса. Ведь он сразу раскусил этого субъекта. И действительно ли то друг Перзика? И действительно ли сидит здесь по поручению своей партии? Неважно. Негодяй решил заняться грабежом. И в чемоданах у него, конечно, краденое добро. Иначе бы не испугался он так при виде Боргхаузена. Иначе не был бы сейчас так боязлив и предупредителен. Если у человека честные намерения, никогда не будет он присмыкаться перед другим. Это Боргхаузен прекрасно знает по собственному опыту. «Может быть, все-таки разрешите стаканчик, господин управляющий?» «Нет!» — Боргхаузен почти рявкает. «Заткнитесь! Мне еще нужно кое-что сообразить!» Крыса съеживается и молчит. «Этот год был для Боргхаузена очень тяжел. Тех 2000, которые ему перевела фрау Геберле, он тоже не получил. Почта в ответ на его просьбу о переводе этих денег сообщила ему, что они изъяты гестапо, так как получены преступным путем, и пусть он свяжется с гестапо». Нет, Боргхаузен не связался с гестапо. Он не желал больше иметь никакого дела с этим бесчестным Эшерихом. И Эшерих больше никогда не посылал за Боргхаузеном. И так все провалилось. Но еще хуже было то, что Куно Дитер совсем не вернулся домой. Сначала Боргхаузен все еще мысленно твердил: «Ну, подожди у меня, только покажись». Рисовал себе картины порки и грубо обрывал Отти, когда она со страхом спрашивала, куда делся ее любимчик. Однако неделя шла за неделей, и без Куно Дитера его положение дома сделалось почти нестерпимым. Отти стала просто ведьмой и превратила его жизнь в сущий ад. Ему было в конце концов все равно. Пусть парень хоть совсем не возвращается, тем лучше. Одним дармоедом на его шее меньше. Но Отти просто как бешеная становилась от беспокойства за своего любимца. Казалось, она и дня не может прожить без Куно Дитера. А раньше она ведь и по отношению к нему не скупилась на брань и побои. Наконец Отти совсем рехнулась. Она побежала в полицию и обвинила собственного мужа в убийстве сына. А с такими людьми, как Боркхаузен, в полиции не церемонятся. Репутацией он там пользовался неважной и даже, можно сказать, самой дурной. И его тотчас же привлекли к уголовному суду. 2,5 месяца отсидел он. Пришлось усердно клеить пакеты и щипать пеньку, а не то урезывали паёк, которого и так не хватало. Но хуже всего были ночи, когда начинались воздушные налеты. Боркхаузен отчаянно боялся воздушных налетов. Он видел раз одну женщину в Шонхаузерале. В нее попала зажигательная бомба. До самой смерти не забудет Боркхаузен этого зрелища. И так он ужасно боялся самолетов. Когда же стрекотание моторов раздавалось все ближе, и весь воздух наполнялся гудением, а затем падали первые бомбы, и стены его камеры озарялись багровыми вспышками и отсветами близких и дальних пожаров. Нет, они не выпускали заключенных из камер. Они не пускали их в убежище, где сами сидели в безопасности эти проклятые живодеры. В такие ночи все огромное здание моабитской тюрьмы охватывала истерика. Заключенные цеплялись за решетки окон и кричали. О, как они кричали! И Боркхаузен тоже кричал вместе с ними. Он выл, как животное. Сначала он прятал голову под одеяло, затем бился головой об дверь камеры. Теменем вперед бросался он на дверь с разбега, пока, наконец, оглушенный не валился на пол. Это было своего рода наркозом, который помогал ему выносить такие ночи. После 2,5 месяцев предварительного заключения он вернулся домой, не слишком дружелюбно настроенный. Разумеется, его ни в чем не удалось обвинить, но он мог бы не мучиться эти 2,5 месяца, а все из-за Отти, из-за этой гадины. Он теперь так и обходился с ней, как с гадиной. Небось, она в его квартире без него недурно проводила время со своими дружками. Квартирную плату она вносила аккуратно, тогда как он щипал пеньку и чуть с ума не сходил от страха. Отныне в боркхаузенской квартире побои сыпались градом. Чуть что, Боркхаузен начинал драться. Какой бы предмет он ни держал в руке, он запускал им в морду проклятой гадине, которая такую беду навлекла на него. Однако и Отти заняла оборону. Никогда не было для него дома ни готовой пищи, ни денег, ни сигарет. Когда он бил ее, она так кричала, что сбегались жильцы, и все принимали ее сторону против Боркхаузена. Хотя отлично знали, что она просто-напросто подлая шлюха. И вот однажды, когда он стал целыми прядями вырывать ей волосы из головы, она позволила себе самую ужасную низость, то есть просто смылась вчистую, бросила его 4 сорванцами на руках, из которых ни одного он не мог считать наверняка своим ребенком. Как он не чертыхался, пришлось Боркхаузену поступить на работу. Иначе они бы все с голоду подохли, и все хозяйство свалилось на 10-летнюю Паулу. Невеселый был год, ничего не скажешь, сволочной. А тут еще эта гложущая ненависть к Перзике, которым он не мог, да и не смел напакостить. Бессильная ярость и зависть, когда в доме стало известно, что Бальдур поступил в Наполо. И, наконец, проблеск слабой хилой надежды, когда он узнал о беспробудном пьянстве старика Перзика, надежды на то, что, может быть, все-таки. И вот он сидит в квартире Перзика. Вон под окошком на столике радиоприемник, который Бальдур спер из квартиры Розентали. Боркхаузен теперь у цели, и весь вопрос только в том, как бы ему половчее отделаться от этого вот клопа. Глаза Боркхаузена вспыхивают, когда он рисует себе, как взбесился бы Бальдур, если бы увидел, что Боркхаузен сидит за их столом. Он, конечно, хитер, Бальдур-то, нечего говорить, а все-таки еще недостаточно хитер. Терпением иной раз больше возьмешь, чем хитростью. И вдруг Боркхаузену приходит на память, как этот самый Бальдур хотел подвести его и Энно Клуге, когда они вломились в квартиру Розентальши. То есть, конечно, это не было настоящей кражей со взломом. Все было обусловлено. Выставив нижнюю губу, Боркхаузен созерцает своего собеседника, который, кажется, во время столь продолжительного молчания совсем изнервничался. Он говорит: «Да, так покажите мне, что у вас там в чемоданах». «Знаете, крыса пытается оказать сопротивление. По-моему, вы слишком много на себя берете. Если мне мой друг, господин Перзика, разрешил, хоть вы и управляющий, а таких прав вам не дано». «Ах, перестаньте трепаться!» — оборвал Боркхаузен. «Или вы мне сию минуту покажете, что у вас там в чемоданах, или мы сейчас же отправляемся в полицию». «Мне это хоть и ни к чему», — пропищала крыса, «но я так и быть покажу вам. С полицией такая волынка, а мой товарищ очень тяжело болен». И, может быть, долго еще не сможет подтвердить, что я чистую правду говорю. «Живо! Живо! Открыть!» Внезапно вскидывается Боркхаузен. он не утерпел и все-таки приложился к бутылке. Крыса Клепс смотрит на него, но тут на лице шпика появляется хитрая усмешка. «Живо, живо открыть!» Этим Боркхаузен выдал свою жадность. Выдал и то, что он вовсе не управляющий, а если и управляющий, то такой, который готов пойти на бесчестное дело. «Ну что ж, дорогой», — вдруг спрашивает крыса совсем другим тоном. «Пополам, что ли?» И тут же удар кулаком сбивает Клепса с ног. Чтоб вернее было, Боркхаузен еще 2-3 раза наносит ему удары ножкой от стула. «Так, это теперь, по крайней мере, час не пикнет». Тогда Боркхаузен принимается укладывать, перекладывать. Опять бывшее белье Розенталии меняет своего владельца. Боркхаузен работает быстро и совершенно спокойно. Уж на этот раз никто не встанет между ним и удачей. Он всем готов рискнуть, даже своей головой. Еще раз он не даст себя обставить. Но когда потом, четверть часа спустя, Боркхаузен вышел из квартиры, схватка между ним и двумя полицейскими была делом нескольких секунд. Немножко топота и возни, и Боркхаузен был усмирен и связан. «Так», — сказал с удовлетворением советник Фром. «Полагаю, что вашей деятельности в этом доме навсегда конец, господин Боркхаузен. Я не забуду отдать ваших детей в попечительство, но это вас, вероятно, не очень интересует. Так, господа, а теперь нам еще нужно зайти в квартиру. Я надеюсь, что с этим крысенком, который перед вами поднялся туда, вы обошлись не слишком свирепо. И потом мы найдем там еще господина Перзика. Господин Вахмистр, сегодня ночью у него был приступ белой горячки».